«Это что за юный субъект?» — спросил он и крепко взял меня за подбородок. «Ваш сын?» «Совершенно акварельный мальчик». Он схватил за руку отца и повел к столу. Я боязливо осматривал комнату. Это была мансарда. Несколько рисунков, написанных акварелью, были приколоты булавками к темным обоям. Врубель налил отцу и себе коньяку, быстро выпил свой коньяк и начал ходить по комнате. Он громко постукивал каблуками. Я заметил, что каблуки у него были очень высокие. Отец сказал что-то похвальное о пришпиленных к обоям рисунках. «Тряпье!» — отмахнулся Врубель. Он перестал метаться по комнате и сел к столу. «Что-то я все время верчусь, как белка», — сказал он. «Самому надоело». «Не поехать ли нам на Лукьяновку, Георгий Максимович?» «В Кирилловскую церковь?» «Да». «Хочу посмотреть свою работу. Совсем ее позабыл». Отец согласился. Мы втроем поехали на извозчике на Лукьяновку. Извозчик долго вез нас по бесконечной Львовской улице, потом по такой же бесконечной Дорогожицкой. Врубель и отец курили. Я смотрел на Врубеля, и мне было его жалко. Он дергался, перебегал глазами, непонятно говорил, закуривал и тотчас бросал папиросу. Отец разговаривал с ним ласково, как с ребенком. Мы отпустили извозчика около Федоровской церкви и пошли пешком по улицам Лукьяновки среди садов. Мы вышли к обрыву. Дорога петлями пошла вниз. Там внизу виднелся маленький купол Кирилловской церкви. «Посидим немного», — предложил Врубель. Мы сели на землю на обочине дороги. Пыльная трава росла вокруг. Над Днепром синело вялое небо. «Плохо, Георгий Максимович», — сказал Врубель, ударил себя по дряблой щеке и засмеялся. «Мне надоело таскать эту противную свою оболочку». Я, конечно, плохо понимал слова Врубеля, да и не запомнил бы весь этот разговор, если бы отец не рассказывал о нем маме, а потом дяде Коле и некоторым знакомым, если бы все они не жалели Врубеля. В Кирилловской церкви Врубель молча рассматривал собственные фрески. Они казались вылепленными из синей, красной и желтой глины. Мне не верилось, что такие большие картины на стене мог нарисовать этот худенький человек. «Вот это живопись!» — воскликнул Врубель, когда мы вышли из церкви. Я удивился, что отец отнесся к этим словам спокойно и даже согласился с Врубелем, тогда как ни мне, ни моим братьям он не позволял сказать ни одного хвастливого слова. Поэтому, когда мы расстались с Врубелем на Рейтерской улице, я сказал отцу, что Врубель мне не понравился. «Почему?» — спросил отец. «Он хвастун». «Дурачок!» — отец похлопал меня по спине. «Не горбься!» «Почему дурачок?» — спросил я обиженно. «Прежде всего надо знать», — ответил отец, — что Врубель — замечательный художник. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А потом еще надо знать, что он больной человек. Он душевно неуравновешенный. И еще надо знать один золотой закон — никого не осуждать сгоряча. Иначе ты всегда попадешь в глупое положение. Перестань же, наконец, горбиться. Я ничего не сказал тебе обидного». На картине за спиной Врубеля, хотя пленка уже проявилась, трудно было что-нибудь разобрать. Я только знал, что это демон. Увидел я эту картину впервые гораздо позже, зимой 1911 года в Третьяковской галерее. Москва дымилась от стужи, пар вырывался из набухших дверей трактиров. Среди уютного московского снега, заиндевелых бульваров, заросших льдом окон и зеленоватых газовых фонарей сверкала, как синий алмаз, как драгоценность, найденная на сияющих вершинах Кавказа. Эта картина Врубеля. Она жила в зале галереи холодом прекрасного, величием человеческой тоски. Я долго стоял перед демоном. Впервые я понял, что созерцание таких картин не только дает зрительное наслаждение, но вызывает из глубины сознания такие мысли,